Глава 22. Кент не забывал, что он вне закона, но это его не пугало. Теперь, когда у него явилась новая цель в жизни, он стал вести свою игру с осторожностью. Он приближался к форту Чепивьян, все время держась осторожно, хотя и был уверен, что теперь его не узнали бы и его друзья с пристани Атабаски. Его борода выросла на целые полфута, волосы были длинные и лохматые. Пикар подарил ему куртку из оленей кожи, сшитую по индейскому фасону. Кент улучил время и вошел в форт Чепивьян еще до сумерек. Масляные лампы уже горели в лавке компании Гудзонова залива, когда он вошел в нее со своими мехами. В лавке не было никого, кроме приказчика, с которым он и произвел обмен. На это потребовалось не более часа. Он приобрел новую одежду, ружье и все необходимое, что мог только унести в руках. Не забыл он и бритву, и ножницы. Когда он закончил обмен, то за две шкуры голубой лисицы получил еще наличными деньгами. Он ушел из форта Чепивьян в тот же вечер и при свете зимней луны остановился на привал в 12 милях севернее пристани Смита. Теперь он уже был на невольничьей реке и целые недели медленно, но настойчиво продвигался на лыжах к северу. Он избегал по пути населенных мест и, не дойдя до форта решения, свернул на запад. Был уже апрель, когда он добрел до какой-то речки, впадавшей в большое невольничье озеро. Как только прошел лед, он спустился по ней в это озеро и поплыл далее на лодке уже по реке Маккензи. В конце июня он добрался до южного Наганни. Вы должны идти по руслу между северным и южным Наганни, припомнил Кент слова Моретты. Там вы найдете серную страну, а за ней будет уже и долина молчаливых призраков. Наконец он пришел к самой границе серной страны. Взошла луна, и он увидел перед собой пустынную страну, окутанную желтым дымом. С рассветом он отправился далее. Он прошел через обширные болота, над которыми стлались серные испарения. Мили за милей углублялся в пустыню, и она все более и более представляла собой страну смерти, покинутый ад. Здесь были леса и болота, но без малейшего признака жизни. В воде не водились рыбы, в воздухе не пролетали птицы, на травах не было цветов. Вонючая, дымившаяся страна, объятая тишиной смерти. Он и сам пожелтел. Его одежда, лодка, которую он нес на себе, его руки, лицо — все покрылось желтым налетом. Он не мог выносить на губах противного вкуса серы, и все-таки он шел вперед по компасу, который купил у какого-то человека по дороге. Он не мог ничего есть, только два раза пил за целый день из своей дорожной фляжки. И такое путешествие совершила в свое время Моретта. Ему не верилось, чтобы она могла пройти по такому пути. Наступила ночь, взошла луна и осветила тусклым светом угрюмую местность, которая его окружала. Он лежал на дне своей лодки, укрыв лицо полою оленьей куртки, и силился заснуть. Но сон к нему не шел. На рассвете он снова отправился в путь, пользуясь компасом. Весь день затем он не мог проглотить ни кусочка пищи, но когда? Наступила следующая ночь, воздух очистился, и стало легче дышать. Он продолжал путь при свете луны, которая теперь уже не была больше мутной, и, наконец, напоследок он услышал далеко впереди вой волка. От радости он вскрикнул. Западный ветер задул ему в лицо, и он стал впивать его в себя так, как пьет воду человек, истомленный жаждой в пустыне. Теперь уж он не глядел на компас и шел прямо на этот свежий ветер. Часом позже он снова плыл по реке, и когда попробовал из нее воды, то от нее только слегка пахло серой. В полночь Вода стала уже совсем прозрачной и холодной. Он вышел на песчаный берег, покрытый валунами, разослал шкуру и произвел такую чистку, какой не подвергался еще никогда. Сера отскакивала от него пластами. Он снял себе все до нитки и, хорошенько вымывшись, оделся во все новое, хранившееся в ранце. Затем развел костер и в первый раз за двое суток пообедал. На следующее утро взобрался на высокую сосну и оглядел окрестность. На запад тянулась широкая низменность, в 15 или 20 милях далее граничившая с грядой холмов. За ними возвышались снежные вершины скалистых гор. Он слез с дерева, побрился, постригся и пошел дальше. В этот вечер он остановился на отдых только тогда, когда его лодка не могла уже никуда плыть. Река сузилась в речку, а речка стала не шире ручья. И когда он остановился, то увидел, что достиг первых отрогов тех зеленых холмов, которые он заметил с дерева. На рассвете он спрятал свою лодку в надежное место и пошел далее пешком. Целую неделю он продвигался на запад. Это был великолепный край, и все-таки в нем не было ни малейшего признака присутствия человека. Холмы сменялись горами. Только на восьмой день он набрел на кое-какие признаки, говорившие о том, что здесь когда-то прошло живое существо. Это были жалкие остатки костра. Здесь был, очевидно, белый человек. Он понял это по размерам стоянки. Огонь горел целую ночь. Дрова были длинные и были нарублены топором. На десятый день Кент дошел до западного склона первой цепи гор и увидел под собой удивительную долину. Это была даже не долина, а целая равнина. В 50 милях по ту сторону ее величественно возвышалась самая высокая из Юконских гор. И теперь, когда он увидал перед собой настоящий земной рай, сердце в нем упало. Он подумал, что невозможно найти на таком обширном пространстве именно то место, которое он искал. Единственной его надеждой было столкнуться по пути с каким-нибудь белым или индейцем, одним словом, с человеком, который мог бы послужить для него проводником. Он медленно спустился в эту 50-мильную равнину, утопавшую в зелени, всю покрытую цветами, в этот земной рай. Едва ли, — думал он, — охотники зайдут так далеко с Юконских гор, а уж со стороны Серной области и думать нечего. Значит, это совсем новая, неоткрытая еще страна. На географической карте, которую он имел с собой, в этих местах значилось пустое пространство. Да и в самом деле здесь, казалось, не было ни единого жилья. Перед Кентом тянулась стена непроходимых Юконских гор, вершины которых были покрыты снегом. Он знал, что было по ту сторону их: громадные реки, текшие коляски, город Доусон, золотая лихорадка и цивилизация. Но это находилось за горами, а по эту сторону гор царило безграничное молчание, еще не нарушенное появлением человека. Как только он очутился в долине, на него вдруг снизошел странный приятный покой. Несмотря на это, в нем все-таки было твердое убеждение в том, что он и здесь не найдет того, что ищет. Теперь он больше не взглядывал на свой компас, а руководствовался возвышавшейся перед ним группой из трех гигантских горных вершин. Одна из них была выше, чем две другие. Сколько бы Кент ни шел, эта группа всегда была перед его глазами. Она очаровывала его, казалась ему верным стражем, который вот уже миллионы лет охранял долину. Он стал так и думать о ней, как о страже. С каждым часом он ближе чувствовал к себе эту группу гор, и она казалась ему одухотворенной. Какой-то внутренний голос подсказывал, твердил, не переставая, что самая высокая из этих трех вершин должна была быть верным стражем Моретты. На следующий день гора все еще продолжала расти перед Кентом. С полудня она сразу стала менять свой характер. Вершина ее стала походить на замок, непрестанно менявший свои очертания по мере того, как он к ней подходил. Две другие, ее меньшие сестры, тоже стали ярко обрисовываться во всех подробностях. И прежде чем успели еще спуститься сумерки, он знал, что то, что представлялось теперь его глазам, не было плодом его воображения. Страж принял форму громадного человека, повернувшегося лицом к югу. Какое-то беспокойство овладело Кентом, что-то подбодрило его, и он продолжал идти даже и после сумерек. Только когда уже совсем стемнело, он остановился, а с зарею снова продолжил путь. На западе прояснилось небо, и Кент вдруг остановился и громко вскрикнул. Перед ним была голова стража, точно высеченная из камня руками скульптора-гиганта. Две другие меньшие вершины тоже сбросили с себя вуали из облаков и открыли свою тайну. Точно в испуге или зачарованные, они тоже повернули к Кенту свои человеческие головы. Одна из них смотрела на север, лицо другой было обращено к долине. У Кента забилось сердце, и он воскликнул: «Молчаливые призраки!» Он не услышал своего голоса, потому что мысли вихрем завертелись в голове. Они захватили его, вдохновили и утвердили его в том, что он видел перед собой не галлюцинацию, а реальность. Долина молчаливых призраков. Он повторял эти слова, уставясь на три колоссальные головы, резко выделявшиеся на фоне неба. Где-то именно здесь, внизу ли, под ними ли, или над ними, может быть, даже на склоне одной из этих гор, должно было находиться жилище Моретты. Он пошел далее. Странная радость наполнила его сердце. Ему стало казаться, что вот-вот в этой долине ему встретится сама Моретта и поздравит его с приходом. Но трагедия порогов смерти приходила ему на ум, а вместе с нею и мысль о том, что эти три гигантские головы будут ждать и не дождутся своей возлюбленной никогда, потому что она погибла. Как только солнце стало садиться, лицо, обращенное к долине, вдруг ожило под его последними лучами, окрасилось в настоящий телесный цвет и, казалось, настойчиво стало задавать Кенту вопросы: «Где она? Где Моретта? Куда ты ее дел? Почему ты ее не сберег?» В эту ночь Кент не спал ни минуты. К полудню следующего дня он взобрался на самую вершину преграждавшего ему дорогу ближайшего горного кряжа. Он с трудом вскарабкался на него и, наконец, долез. Когда он поглядел с него вниз, то на этот раз уже убедился, что перед ним расстилалась действительно долина молчаливых призраков. Она казалась не такой широкой, как все другие. На дальнем краю ее, в трех или четырех милях от Кента, поднималась громадная гора, лицо которой смотрело вниз, на расстилавшиеся у ее подошвы зеленые луга. В южной стороне ее, на далеком расстоянии, сверкали перед Кентом освещенные солнцем ручьи и речки, и небольшие озера, и виднелись кедровые, сосновые и березовые леса, которые казались издали богатыми коврами, разосланными по бархатным зеленым полям. На севере, в трех или четырех милях от Кента, тот самый хребет, на который он вскарабкался с таким трудом, круто сворачивал к востоку, и эта часть долины, уходя за кряж, скрывалась от его глаз. Отдохнув, он свернул именно в этом направлении. Было уже 4 часа, когда он вступил в самый изгиб долины и мог видеть то, что там находилось. Это была громадная котловина в конце самой долины, окруженная со всех сторон горами и имевшая в диаметре не менее 2 миль. Ему немного понадобилось времени, чтобы приспособить зрение и видеть под собой самые мелкие и далекие предметы. И прежде чем он успел сделать это, до него долетел снизу звук, который заставил задрожать в нем каждый его нерв. Откуда-то снизу, из глубины котловины, донесся лай собаки. Теплая золотая дымка, которая обыкновенно предшествует в горах солнечному закату, уже легла между Кентом и долиной, но он успел разглядеть сквозь нее, как раз под самыми своими ногами, признаки человеческого жилья. Он увидел небольшое озеро, из которого, струясь, вытекала маленькая речка, и как раз на берегу этого озера, лепясь к подошве того уступа, на котором он стоял, находилось несколько построек с палисадниками, похожих издали на игрушечные домики. Не видно и не слышно было ни животных, ни какого-либо движения. Не стараясь разыскивать тропинку, Кент стал спускаться вниз как попало. Он не стал задавать себе вопросов. Он был для этого слишком уверен. Из всех мест на всем земном шаре это обязательно должна была быть долина молчаливых призраков. Там, внизу, под ним, утопая и полускрываясь в дымке солнечного дня, находился дом Моретты. Теперь Кент уже считал его своим, частью самого себя, был уверен в том, что, придя в него, он найдет там для себя место своего последнего успокоения, свое последнее убежище, свой собственный дом. Он был убежден, что там уже готовятся к его встрече, и это убеждение показалось ему странным. И, еле переводя дух от волнения и задыхаясь, он побежал со всех ног, но скоро вынужден был остановиться для отдыха. Туман в долине сгущался. Солнце стало заходить за западные вершины гор, и как только зашло, наступили сумерки. Было 7 часов вечера, когда он добрался, наконец, до края долины. Силы оставляли его. Руки были исцарапаны и кровоточили. Темнота застала его в пути. Когда он обходил выступы горы, то не мог удержаться от радостного крика. Перед ним замигали приветливо огоньки. Некоторые из них светили в рассыпную, и близко к нему их была целая группа, точно в каком-нибудь одном доме были сразу освещены все окна. Он ускорил шаги и пошел прямо на них, затем у него не хватило больше терпения, он побежал, и вдруг что-то остановило его. Сердце у него замерло, горло подкатил ком, так что он не мог даже дышать. До него донесся мужской голос, который в темноте кого-то громко звал: «Моретта! Моретта! Моретта!» Кент хотел крикнуть и не мог. У него захватило дух. Он дрожал. Он протянул руки вперед, и какое-то безумие, точно огонь, охватило его всего. И опять послышался голос: «Моретта! Моретта! Моретта!» Эхо повторило это имя. «Моретта! Моретта!» Закричал он, как безумный, и побежал далее со всех ног. Колени дрожали, ноги подкашивались от усталости. Он выкрикивал это имя опять и опять, тогда как тот другой голос давно уже смолк. Между Кентом и освещенными окнами обрисовывались во мраке предметы. Кто-то шел к нему навстречу. Какие-то 2 человека, по-видимому, они были очень удивлены. Кент едва держался на ногах, но все еще звал Моретту. И вдруг ему ответил женский голос, и мужчина со всех ног бросился к нему навстречу. В 3 шагах они остановились, и, несмотря на мрак, глаза их встретились и засверкали. Кент почувствовал, что он воскресает. Да, он воскрес из мертвых. Он опустился на колени и едва имел сил протянуть вперед руки, и над ним склонилась сама Моретта. Когда подошел и мужчина, то он нашел их обоих на земле, на коленях. Они прижимались друг к другу, как маленькие дети. А когда Кент поднял голову, то увидел над собой МакТриггера, того самого человека, жизнь которого он спас на пристани Атабаска. МакТриггер смотрел на него и не верил своим глазам.